Глава 21. Наследие. «Служанка сказала, что видела тебя с моим сыном». Ребенок выпрямляется. «Да, госпожа, я играл юному господину». Жемчужная вуаль сетью скрыла лик княгини. Бессонные ночи пролегли мраком под очами. Бирюза одеяния, фуксия ворота. «Как твое имя, дитя?» «Яль». «Так назвала тебя мать?» «Да». «Яль», — пробует княгиня, тягучая пряная сладость на языке. «Полное имя Химьяль, госпожа», — добавляет ребенок. «Значит, подсолнух». «Твоя мать знала старую речь?» Раскачиваются нити, сталкиваясь с мягким стуком. В синеве искра интереса, окидывает ребенка оценивающим взглядом. Щуплый, тонкокостный, низкий для мальчика 14 лет. Овал лица, короткие, непослушные волосы. Большие, покошачьи зеленые глаза, пожалуй, единственное, за что действительно можно зацепиться, но и то посажены близко. Горбинка носа, крупность черт в сочетании с изящным благородством, смешанная кровь. «Да, госпожа, она знала немного». Ребенок держит спину. Робость ни к чему, он и так знает все о себе. «И рассказывала, что в ее роду был выходец из черной касты. Вас это не оскорбит, госпожа?» Смешок. Нелепый ребенок. «Нет, они давно мертвы. Пусть мой муж бы и не согласился». На губах ребенка улыбка. Пробивается первыми цветами из-под пуха снега. И понимает княгиня, что именно красит детское лицо светом лучистым, ласковым, способным ненароком растопить сердце. «Ты скучаешь по моему сыну?» — мелькает внезапная догадка. Что-то меняется во взгляде ребенка, щетинясь смиренной печалью. «Да, госпожа, мне нравилось играть ему». «Сыграешь и мне, дитя». Вкрадчивость плохо сочетается с привычной гордостью, но сглаживает вуаль, позволяет оправдать видением. «Это будет для меня честью». Провалы прогалин и грязно-серый снег. Перекличка вернувшихся птиц. Набухшие почки готовятся дать рождение листьям. Тоска в материнском сердце притупляется, когда в покоях раздаются первые аккорды. «Далеко-далеко, пусть ветер весенний разносит аромат лепестков, чтоб к цветущей сливе близ дома соловей отыскал дорогу». Примечание. Второе дополнительное собрание японских песен. Ки-но-танамори. Блистает столица. Завернулась в тончайшие шелка из всполохов заката, сливово-медовых, с вкраплениями волнующей красной смородины. Полнится огнями императорский дворец, обсуждая свежие вести, прибывающие с воронами. Перемежаются рукотворные сады и озерца с утонченными бутонами павильонов, переплетаются мостики и перемычки веранд. Плывет по каналу лодка младшего племянника императора. Развлекает его придворная певица, сказывая о подвигах, о возвышенности сражений, о доблести побед и о сокрушительности поражений. А в тронном зале совет беспокойно колышется медно-изумрудными волнами. Высоки шапки чиновников, простираются узорчатые шлейфы одеяний министров, словно павлиньи хвосты. «Князь Иссу одерживает победу за победой. Вся долина от грозового хребта до хребта падших подчиняется ему. Ваше императорское величество, позвольте, это 1/5 территории». Венценосный змей свернулся кольцом на голубом стяге. Гранатовые зерна в вазе. Жует император. Обсасывает мякоть, разгрызает косточки, причмокивая, пока обсуждает совет. «Это было большой ошибкой для юного наследника отправиться дальше на запад одному, повернуться к князю спиной, верить ему юг. Я слышал, сын князя не уступает отцу в свирепости. Достаточно точны ли доносы настоятеля храма Иссу? Не растет ли вдали от наших глаз еще один вздорный зверь? Может, стоит призвать мальчишку ко двору? Пусть принесет присягу в саду раньше, пусть получит свое клеймо». «Подобное торопливое решение будет ошибкой. Князь сочтет эти действия проявлением недоверия или вовсе угрозой. Он и должен их таковыми посчитать. Позвольте, но зачем нам тревожиться о помыслах обычного цветка? Если хозяин велит, он обязан беспрекословно подчиниться». «Но ведь пока не совершил князь ничего, что говорило бы о его неверности клятвам. Зачем затевать с ним ссору? Вы предлагаете нам ждать, когда он оскалит пасть? Вы зовете это ссорой, но то лишь умение предвидеть». «Ваше императорское величество!» — поднимает руку правый министр, призывая всех к порядку. «Позвольте покорному слуге высказать мнение. Князь верно служит трону, но, тем не менее, будет мудрым несколько осадить его, пока успех не вскружил ему голову, и он не осмелился покуситься на вас, нашу святыню, или же угрожать вашему драгоценному наследнику». Дряблые щеки свисают на высокий ворот. Ленивое мычание. «Вестники», — поводит веером император, выплюнув косточку. «Поистине чудное создание, но противоестественное в своей сути». «Вы абсолютно правы, ваше императорское величество». Поклон, взгляд ожидания. «Но сейчас князь силен как никогда. Сколько продлится его верность, неведомо никому. Следует быть осторожными и не давать большей воли». «Ваше императорское величество, помилуйте. Князь Иссу не посмеет бросить вызов роду Кин», — вмешивается левый министр. «Мне кажется, все наше беспокойство излишне. А даже если он осмелится огрызнуться, императорский дом легко сможет дать отпор. В вашем саду готовятся распуститься новые цветы. Не только у князя есть дар». «Не только», — выскальзывают зерна из дрогнувших пальцев, рассыпаются по ступеням, щурятся топазовые очи. «Но вы, видно, забыли, с кем имеете дело. Пожалуй, не стоило его так поощрять». Тревожный шепот, щелчок закрывшегося веера. «Как завершится поход, подрежьте крылья князю Иссу. Пусть не забывает, кто даровал ему волю и приобщил крови, как и не забывает и того, что именно вестники сгубили небесное царство». Тода примечает княгиню у алтаря случайно. Направляясь вдоль колонн к выходу, задерживается, различив журчащий звон. Золотой олень скачет по пурпуру долин, на женской спине. Коралловые нити рясин белеют рожки венца. Две костяные фигурки на маленьком переносном алтаре. Окропляют пальцы водой из неглубокой чаши две костяные фигурки, прежде чем поднять миниатюрный жезл с многоступенчатой спиралью бубенцов. Взмах. Мелодичный звон. Отгоняет зло, раз не способен отогнать смерть. Пусть покоятся души с миром. Пусть не держит обид. «Тода?» Кланяется мужчина. «Приветствую вас, госпожа. Кажется, за столько лет вашей службы я никогда раньше не заставала вас молящимся». Княгиня вновь обмакивает пальцы в дождевую воду и окропляет фигурки. Взмах. Звон. «Обычно я прихожу на рассвете, госпожа, но сегодня...» Он начинает, прежде чем успевает задуматься о том, как это прозвучит. «Я проспал». Скорбные уголки губ приподнимаются, находя очарование в смятении. «Подойдите, Тода». Поют жаворонки. Небо наливается синевой, кисейной, дымчатой. Белесые полосы облаков пролегают исполинскими телами, словно покрытые перьями чешуи. Распустилась зелень. Крупные бутоны магнолии, снежные кончики лепестков и лиловая сердцевина. Целует княгиня фигурки по очереди с таким надрывом, что Тода дергается от укола скорби. «Я родила первого ребенка князю в 14 лет», — замечает женщина его потерянный взгляд. Убирает фигурки в шелковый мешочек, а его — в рукав. «Второго — 18». «Ваших детей забрала болезнь?» Усмешка режет губы княгини. Синева очей темнеет, становится едкой. «Их забрал мой муж». Шорканье метел. То монахи во дворе. Треск свечей и застывшие реки воска. «Простите, госпожа, я был неосторожен в своих предположениях». «Вы когда-нибудь задумывались, Тода, действительно ли суть вестников была в том, чтобы держать небесные города? Действительно ли их суть в том, чтобы быть живым оружием?» Еловые ветви на алтаре. Грифоны восседают на срубах балок. Обсидиан мужских глаз выражает беспокойство и ненавязчивый интерес. «Нет, госпожа. Я смотрю на своего мужа и задаюсь этим вопросом. Я смотрю на своего сына и задаюсь тем же вопросом. Проводники божественного, посланцы пустоты. В чем их истинная суть? Служит ли рабом чужих амбиций? Или же она в чем-то ином?» При солнечном свете фрески кажутся плоскими и мертвыми. «Боюсь, мы этого никогда не узнаем». «И то правда», — хмыкает с досадой княгиня. Утопает взглядом в переплетениях сусальных нитей подола. ждет ответы, находит бездну. Небесное царство существовало столетия, а тот мир, в котором в воздух поднялась первая Амальтея, провозгласив начало эры народа Ильгранда, тот мир нам неведом. Крепко спит череп на алтаре, и от своего сна более не очнется. Синева поднимается к потолку. Но знаете, Тодда, я смотрю на своего сына и думаю, что когда-то давным-давно в утерянном нами мире кто-то сотворил тяжкий грех и обрек вестников на страшную участь. Опускается ворона на бортик бассейна для омовения. Стук когтей. Курильницы для благовоний придут струйки дыма. Становится чуть легче княгине от произнесенных, наконец, слов, что слушают столь внимательно. Становится чуть легче от участливого, замкнутого взгляда. Пусть это только на краткое мгновение, прежде чем тяжесть обрушится вновь. «Пойдемте, Тодда. Мне пора возвращаться в поместье». Камень. Не сдвинуть до конца своих дней, лишь нести на плечах бремя. «Госпожа», — окликает Тодда. Она замирает у ступеней крыльца, глядя на него снизу вверх. Изумительно хрупкое и меж тем преисполненное достоинство. Дивная кукла со скорбным лицом, хранящим следы жизни, и с сердцем, помнящим все. «Дозвольте», — любезно подставляет Тодда локоть княгине, чтобы могла она опереться. «Я хотел бы взглянуть на небесный город, что упал в этих горах. Прошу простить меня, если это звучит неподобающе, ведь в моем роду не было ни одного небесного человека». Она коротко смеется, одаривает чем-то мягким, чем-то принимающим, чем-то, чего Тодда еще не наблюдал по отношению к себе. Последняя ступенька. Соскальзывает женская рука. Медь волос, незабудки, роспись на высоких платформах сандалий и шелковые кисточки. «Вы не оскорбите меня своей просьбой, Тодда. Нет смысла думать о чувствах тех, кто давно сгинул, оставив нам обломки. Жестокость слов сравни богохульству. Если вы не будете спускаться в котловину и трогать останки города, я дозволяю вам туда отправиться. Путь лежит по склону той горы. Заблудиться трудно, просто двигайтесь вверх, а затем вы увидите». Две верные служанки ждут княгиню у ворот, придерживая под усцы вороную кобылу, на фоне которой приземистая кобылка Тодда, позаимствованная из княжеской конюшни, выглядит неуклюжим бочонком. Молчаливо наблюдают стражи, но им не расслышать беседы. «Благодарю вас, госпожа. Искренен поклон. Хорошего вам пути». Все же очаровательно. Словно вновь наступившая юность, словно можно не страшиться будущего, словно можно довериться и не ожидать подвоха. Лепесток алых губ, звякают височные кольца. Он будет хорошим супругом, способным услышать, способным дать будущее. «Я тогда ошиблась, Тодда». Мужчина поднимает непонимающий взгляд. Но княгиня, не удосужившись объяснить, отворачивается. «Нарядны деревья персика. Идите же. И взгляните на останки того, за что так яростно цепляются те, для кого грезы о былом величии и миропорядке — единственный смысл в жизни». Соломенная веревка тянется от дерева к дереву предостерегающим барьером. Старая каменная арка, поросшая мхом, последний рубеж извилистой тропы, что, наконец, выводит Тодда из-под лесной сени. Туда, где выше только небо. Бескрайне багровое озеро. Цветет в неположенное время. Питаются корни пустотой из плохо затянувшейся раны мироздания. Удушлив аромат. Тодда останавливается на краю котловины, не осмелившись спуститься ниже, хоть до алой границы еще далеко, а ветер гонит волны, устрашающие своим насыщенным светом. Сточенные клыки обломков почти полностью ушли под землю. Величие, поражающее воображение картинами прошлого, но покрывшееся плесенью, разъеденное распадом. Лопнули сердца городов. В единый миг схлопнулись, точно по велению судьбы. Потому что только она выше любого властителя, и, возможно, она решила даровать свободу своим несчастным, искалеченным детям. А вместе с тем начать пожинать и то, что ей задолжали за века, оборвав сразу миллионы нитей по всему свету. Тодда стоит так долго, позволяя лошади щипать траву, наблюдая за танцами ветра, прислушиваясь к себе, к пению птиц и к тому, что покоится под землей, в безысходности.